и Заболоцкий, такими художниками, как Филонов. Лошадь, — пишет Платонов, — с гулкой страстью скопленных сил приняла Копенкина на свою просторную товарищескую спину, такими учеными, как Федоров и Вернадский. В Чевенгуре творчески переосмысливается многовековая толща литературных традиций. От Дон Кихота до мертвых душ, от кому на Руси жить хорошо, до русской сказки. Чтобы достаточно наесться, конь Копенкина съедал по осьмушке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Сама структура Чевенгура — странники-всадники, проходящие через русскую землю, встречающие разных людей и попадающие в райский город Чевенгур — рождена русской сказкой, а мощная пролетарская сила ведет свое происхождение от крестьянской Сивки-Бурки. Дванов, Копенкин и Прокофий тоже напоминают о фольклорных героях. Саша Дванов, безусловно, младший брат в этой троице, дурак, то есть самый умный и самый страдающий, сердечный, мечтатель и энтузиаст. Фантазер Копенкин — любимый друг и помощник, а пронырливый Прокофий Дванов олицетворяет хваткую, прущую силу новых начальников. В финале романа Саша Дванов уходит на дно того самого озера, куда ушел в свое время в поисках ответа на мучившие его вопросы его отец. Первая часть романа была напечатана как повесть «Происхождение мастера». Кольцо замыкается. Сочетание трагической реальной голодной жизни России 1921-22 годов со смеховой стихией, с фантастикой, гротеском, сказочными героями и рождает феномен прозы Андрея Платонова. Наталья Иванова. Конец книги.